Сестра моя жизнь. Лето 1917 года. Посвящается Лермонтову. Эпиграф. Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда в движении бури я рисую, девочка, твои черты. Ленау. Перевод с немецкого.